Глава 18. «Аля, какая ты сегодня ласковая!» Ростик смеется, когда я обнимаю его, укладываясь головой на его подкачанную грудь. «Чувствую свою вину. Это какой-то ад!» «Я никогда не ощущала себя такой виноватой и грязной. Внутри груз из камней и разорванное сердце. Муки совести раздирают грудную клетку, делая еще больнее. Это катастрофа!» «Температура опять поднялась?» Трогает ладонью лоб, измеряя выдуманную мной температуру. «Да вроде все нормально». «Конечно, я ведь соврала, что приболела, чтобы не выходить сегодня из номера. Боюсь встретить Спартака, вдруг при очередной встрече он решит рассказать все Ростику. В подробностях. Я думаю, что он этого не сделает, но из-за его противного характера все возможно. Мы сегодня даже не были на море. Не выходили в кафе ни обедать, ни завтракать. Мой возлюбленный купил мне вкусняшки и не отходил ни на минуту. Сидит в телефоне, с кем-то переписывается. Не вижу с кем. Экран отсвечивает. Да и иногда прячет его. Ты с кем там? Я не подозреваю его в измене, нет. Просто интересно, чего он улыбается. Да так, спокойно произносит, отмахиваясь. Лана с Леней отписались. Спрашивают, поедем ли мы на тусовку с ними. Леню позвал кто-то из новых знакомых. В горах познакомились. О, давай поедем. Тут же подпрыгиваю на месте, не желая ни секунды находиться в этом месте. Поблизости подонок. А там его встретить шансы минимальны. Я скоро плесенью покроюсь. Сидеть в номере утомительно. Ты же болеешь. Прищуриваясь, ищет подвох. Блин, точно. Но не могу же я ему сказать, что я болею только для того, чтобы не гулять по территории отеля. Мне стало уже получше. Нагло вру. Да и надо бы проветриться, а то сидим тут с бациллами в номере. Ростик оживает на глазах. «Если ты хочешь, конечно», — улыбается. Я тянусь к нему, чтобы поцеловать, но он уворачивается, вставая с постели, и откидывает на нее телефон. «Не-не-не, бацилла, а то меня заразишь. Сегодня без поцелуев». Обидненько. Я-то не болею, но он-то об этом не знает. Понимаю, не хочется проваляться в постели весь отпуск. «Зараза!» — дую губки. «Зараза тут только ты», — весело смеется. «Давай собирайся, а то приедем, а там уже ни выпивки, ни еды, и все угашены в хлам». «Мы на такси?» С воодушевлением, что не сойду с ума в четырех стенах, подбегаю к шкафу. «У меня на такой случай даже платье есть!» «Боже мой, может, хоть на часок перестану думать о Спартаке? Он сидит у меня в печенках! Что делать, не знаю. Мне стало бы легче, если бы я рассказала все Ростику, но... Не могу. Нет, это точно выше моих сил. Мне стыдно, и я жутко перед ним виновата». «Не, на машине поедем. Бензин дешевле выйдет, чем такси. Видела цены тут?» «Ну да, мы студенты. Денег на развлечения не так много». «Поняла, продолжаю копошиться в вешалках. С трудом нахожу платье в недрах шкафа. Не думала, что надену его, а тут событие есть подходящее. Хватаю платье и бегу в ванную комнату». «А я?» — слышится недовольно за спиной. «Давай вместе искупаемся». «А я болею». В отместку показываю язык. Закрываюсь в ванной и даже чувствую прилив хорошего настроения. Главное только, чтобы его никто окончательно не испортил. «Держи». Ростик дает мне стакан с яблочным сидром и снова отводит взгляд, скользя им по улице, будто кого-то ищет. А народа много, в основном молодежь. И это расстраивает. Вдруг по какой-то причине здесь появятся они, отморозки, а? Мотаю головой. «Хоть час без мысли о нем прожить можешь?» «Кого высматриваешь?» — интересуюсь, улыбаясь. А он не слышит. Задумчиво снова смотрит в толпу. «Да что с ним сегодня, а? Рос, а?» Он просыпается, обращает, наконец, все свое внимание на меня. Я тут заметила, он стоит не рядом, на дистанции. Из-за того, что болею? Да нет. Я в номере лежала у него на груди, а он теперь отстраняется, будто боится показать, что мы пара. А вдруг ему неприятно? И он все видел, вчерашнюю ночь. Глаза от страха расширяются, от собственных подозрений холодный пот скользит по спине. Я понимаю, что все это не так. Накручиваю себя как ненормальное. И есть за что? Да Леню ищу. Леня? А что с ним? Любопытно отзываюсь, но все равно надо как-то поддержать диалог. На этой тусовке мы словно чужие. Да так. Звучит уклончиво. Я больше к нему не лезу, пока он сам не хватает меня за руку и не указывает в сторону. Ничего не понимаю. Только потом замечаю группу парней и девушек. Один из пацанов сидит на стуле с завязанными глазами. И девушки по очереди подходят к нему, целуя в щеку. Дурацкая игра. Ни капли уважения к партнеру. Как они вообще в этом участвуют? Пошли. Ростик тянет меня за собой, вытаскивая из дома. Мы топчемся по мокрому газону. Куда попер? Неужели это так интересно? Он серьезно решил в этом поучаствовать? Надеюсь, что нет. Мне будет обидно, если он меня не угадает. Хотя... А смогу ли я узнать его? Конечно, смогу. «Кто хочет быть следующим?» — спрашивает ведущий, когда предыдущий участник раздосадованно снимает повязку, и ему летит подзатыльник от миниатюрной девчонки. Кажется, не угадал. «Я!» — Ростик всерьез вытягивает руку на внезапный вопрос ведущего.